посмотреть в мир, даже не выходя из дома. Только кнопочку нажал и, пожалуйста, смотри. Если вы не находите в себе силы, когда вам попадает в руки какой-нибудь плохой журнал, вы не находите в себе силы, чтобы этот журнал закрыть. Это то же самое. Братья и сестры, эта жизнь страшно тяжелая, когда влечет туда и влечет немножко сюда. Апостол Павел говорит, влечет меня то и другое. Вы помните эту мысль, да? Влечет меня то и другое. Но и то, и другое было одинаково хорошо. Да, что-то, возможно, было лучше, но и то, и другое было полезно. Или быть в церкви, или быть на небе. Братья и сестры, в нашей жизни тоже бывают обстоятельства, когда влечет то и другое. Влечет меня в церковь. Мне нравится здесь молодежь, у меня здесь есть друзья. Но у меня и в мире тоже есть друзья. Меня туда тоже влечет. Ну, хотя бы посмотреть. Ну, хоть капелюшечку, как один мальчик говорит. Я хочу посмотреть, ну, хоть капелюшечку. Братья и сестры, эта жизнь страшно тяжелая. Это жизнь между миром и церковью. Очень трудно быть таковым. Как вы думаете, друзья, если не произойдет покаяние и перемены в жизни, что все-таки возьмет верх, церковь или мир? Друзья, мир возьмет верх. Христианин, который оказался между церковью и миром, в какой-то момент он уйдет в мир. Написано, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Не можете служить двум господам, потому что или одного будете любить, а другого будете ненавидеть. Друзья, любить Бога и любить мир и то, что в мире – это невозможно, невозможно. И я вас уверяю, что если ты оказался между миром и церковью, то мир возьмет верх. Я не хочу сказать, что мир сильнее, чем Бог. Друзья, просто Бог насилия не проявляет. А тот, кто в мире, князь, друзья, он и Бог насилия. Посмотрите, война. Это в его власти, это насилие. Всякие преступления и насилие буквально в смысле, вот в сфере целомудрия, друзья, это все во власти его. Друзья, Бог насилия не проявляет. Бог не заставит тебя быть христианином. Дьявол заставит тебя в мир уйти. Он просто тебя туда утянет. Поэтому положение церковь и мир, друзья, это положение очень, это трудно удержаться на позициях Господних. Третье. Евтих находился на опасном месте. Друзья, Евтих не учел одно обстоятельство, что он сидел на подоконнике, а подоконник был на каком этаже? На третьем. Вы знаете, если бы подоконник был на первом этаже, это еще не так опасно. Или если бы окно было зарешоченное, то есть была бы решетка, то положение на подоконнике, в принципе, было бы не так опасно. Но, к сожалению, решетки не было, и, к сожалению, был третий этаж. Евтих занял опасное место. Братья и сестры, христиане иногда попадают на опасное место. Я вам могу приводить некоторые библейские примеры. Ну, например, Дина из земли Иакова. Когда отец пришел в Сихем, то в доме Иакова было все еще благополучно. Но в какой-то момент Дина оставила свою семью и пошла посмотреть. Она заняла опасное место. Не только физически, но духовно тоже заняла опасное место. Вы знаете, какая с ней случилась беда. Братья и сестры, христиане иногда сознательно могут оказаться на опасном месте. Ну, пример бытовой физический и один пример духовный опасного места. Как-то подростки играли на железнодорожных путях. Это был крупный железнодорожный мост. Ну, как известно, что железнодорожный мост, обычно он имеет переплетение из различной арматуры, то есть, ну, высокие такие фермы. И подростки вот на этих фермах, они перелазили с одной стороны на другую. Они не учли одно обстоятельство. Это я реальный случай рассказываю из жизни, который я знаю. Они не учли одно обстоятельство, что там проходил провод высокого напряжения. Ну, как стало мне известно, 18 тысяч вольт в контактном проводе. Вот откуда берет ток электровоз. И они переходили с одного места на другое. И вдруг в один момент мне рассказывал сам участник этих событий, когда один юноша перелазил с одной арматуры на другую, друзья, и вдруг произошла искра. Искра пробила на расстоянии вольтовая дуга, стало белое, стало очень светло, хотя были уже сумерки, и мальчик сгорел. Он за несколько секунд превратился в пепел. Друзья, это было опасное место. Я приведу еще один пример опасного места. Это уже духовная сторона. Одна девушка-христианка устроилась на работу. Она была из хороших сестер. У нее уже был возраст достаточно такой, ей было 25 или 26 лет. Она была, ну, кажется, одна из самых примерных сестер в церкви. Она была хорошая труженица. Она делала много полезного. Ее все любили очень и уважали. Она устроилась на работу. Я ей говорю, обращаясь по мне, я ей говорю, не надо тебе здесь работать. Эта работа нехорошая. Почему? Удивленно спрашивает она. Я говорю, ты знаешь, я думаю, что дьявол тебя здесь подкосит. Эта работа не для верующих. Она посмотрела на меня строго и говорит, ты обо мне плохо думаешь? Да нет, я говорю, я о тебе не думаю плохо, но тебе нельзя здесь работать. Друзья, ее через 2 или 3 месяца отлучили за тяжкий грех на работе. Это было опасное место. Вы все молоденькие еще. Возможно, большинство из вас не определились в жизни. Кто-то из вас еще учится в школе, а кто-то только закончил. Вы будете выбирать, куда пойти учиться, куда пойти работать. Братья и сестры, всегда задайте вопрос, не займу ли я опасное место? Я знаю многих христиан, которые пошли учиться. Да, они закончили вуз или среднее учебное заведение, друзья, но они перестали быть христианами. Перестали. Там, в семье, где я воспитывался, у нас было 8 детей в моей семье. Мы все были отличники. Все 8 закончили школу с отличием. Друзья, некоторые из нас поступили в вузы. Все, кто поступили в вузы, ушли в мир. Все. Да, потом они, покалеченные жизнью, возвращались, когда им было 45-50 лет. Они возвращались. Слава Богу, друзья, потому что, видимо, молились родители. Но как сильно жизнь их покалечила. На некоторых посмотришь, и до сих пор плакать хочется. Мой старший брат, на 2 года старше меня, он поступил в Московский авиационный институт, он закончил школу с отличием, поступил, это очень серьезная учебная фирма в стране, вот в то время в Советском Союзе. Он поступил на факультет радиоэлектроника космических кораблей. Он хорошо учился, он был христианин, он перестал быть христианином. Друзья, я не против учебы в вузах или в средних заведениях. Я не против хороших работ, чтобы вы заработки хорошие имели. Друзья, но я против того, чтобы мы устроились жить или работать, или учиться на опасном месте. Это подоконник, на котором сидит Евтих. Друзья, следующая моя мысль, эта мысль последняя будет. Евтих находился там, где было мало света. Посмотрите, я прочитал. В горнице было довольно светильников. То есть было достаточно светло. Евтих устроился на подоконнике, там было мало света. Друзья, там, где мало света, там обычно хочется спать. Но что я имею в виду под мало света? Друзья, вот свет, то, что мы имеем в Библии. Христианин, который читает Библию, этот христианин пребывает во свете. Если ты перестаешь читать Библию, то ты удаляешься от света. Друзья, признаки нахождения во тьме, если мы теряем общение друг с другом. Написано, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Друзья, если мы перестаем любить братьев и сестер, если я не люблю молодежь, это признак того, что мы находимся там, где мало света. Написано, кто не любит брата, тот еще во тьме. Евтих сидел на подоконнике. Я представляю, друзья, наверное, и тень падала ему на глаза. Павел затянул беседу, Евтих задремал и заснул. Написано, и сонный упал с третьего жилья. Давайте, друзья, мы проверим, какое наше отношение к Библии, какое наше отношение к молитве, какое наше отношение к собранию. Если ты любишь пропускать собрание, если ты любишь не читать Библию, если ты не любишь молиться, значит, это признак плохой. Ты находишься там, где мало света. Иисус Христос, Он есть свет. Написано, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если наше общение с Богом нарушается, это признак того, что мы там, где мало света. Евтих заснул и упал. Вы знаете, сегодня многие христиане говорят так. Написано в Библии, что все задремали и заснули. Задремали и заснули и мудрые, и неразумные. Значит, если я дремаю на подоконнике, это нормально совершенно, потому что и мудрые заснули, и неразумные заснули. И если я сплю, это совсем не значит, что я неразумный. Братья и сестры, я думаю, что да, мудрые тоже могут заснуть. Но неразумие твое заключается, знаешь в чем? Что ты спишь на подоконнике. Спать на диване не так опасно, как спать на подоконнике, который находится на третьем этаже. И ремнем безопасности ты не пристегнулся. Друзья, ну в смысле, знаете, есть такая профессия, монтажники называется. У него ремень безопасности вот на поясе. И здесь такая штуковина, которой он пристегивается, чтобы в случае, если он оборвется, чтобы пояс безопасности его удержал. Друзья, у Евтиха не было пояса безопасности. Он поступил крайне неосторожно. На третьем этаже на подоконнике он заснул и упал. Братья и сестры, я хочу вернуться к началу нашей проповеди. Написано, и молодые люди падают. Никто из нас не застрахован от падения. Но в Библии написано, поступайте осторожно. Тем более, что вокруг тьма сгущается, друзья. У нас нет выбора. Мы должны стараться ходить во свете. Ходить во свете. Если свет отступает и тьма на тебя наступает, друзья, тем паче надо быть осторожными, чтобы с нами не случилось то, что говорит пророк Исаия, и молодые люди падают. Упал Евтих, и как написано дальше, и поднят был мертвым. Братья и сестры, слава Богу, что Бог любит. Бог любит тех, которые упали. Написано: «Не хочу смерти грешника». Возможно, в нашем собрании тоже есть человек, который, как Евтих, уже упал. По одной из причин, о которых я сейчас уже говорил. Возможно, уже упал. Слава Богу, друзья, апостол Павел спускается, обнял этого юношу и говорит: «Не тревожьтесь, душа его в нем». Собрание продолжилось снова. Евтиха пришли, привели живого и немало утешились. Братья и сестры, Бог нас любит. Возможно, ты тоже упал и тоже уже мертвый, но Бог не хочет, чтобы ты погиб. Бог хочет, чтобы, как Евтиха, тебя привели живого и немало утешились. Друзья, я вижу радость в глазах многих членов церкви, когда кается упавший Евтих. Когда отступивший брат или отступившая сестра идут вот по этому проходу, выходят сюда, становятся на колени и говорят: «Иисус Христос, прости меня». Это признак того, что Бог продолжает тебя любить. Братья и сестры, итак, почему упал Евтих? Я хочу перечислить эти причины. Во-первых, Евтих оказался на окраине. Во-вторых, друзья, напоминайте, вторая причина какая у нас была? Как? Друзья, Евтих оказался и на опасном месте. Евтих оказался между церковью и миром. Евтих оказался там, где мало света. Возможно, одно из этих обстоятельств вы замечаете в вашей жизни. Братья и сестры, мы с вами помолимся сейчас. Помолимся, чтобы Бог указал нам наше положение, если наше положение тоже опасное, чтобы мы постарались сойти с подоконника, уйти подальше от мира, уйти подальше от опасного места, пристегнуть ремни безопасности, чтобы нас Господь сохранил, потому что Он есть наша безопасность, чтобы нам быть как праведник в крепкой башне, в безопасности. А если кто-то уже упал, друзья, я думаю, что можно покаяться даже сегодня. Если совесть кого-то тревожится, можно покаяться даже сегодня. Попросите у Бога прощения, и мы за вас тоже помолимся, чтобы Господь вас простил. Аминь. Склонимся и помолимся. Братья и сестры, здесь несколько вопросов есть. Я буду читать и отвечать. Хотя некоторые вопросы не очень легкие, чтобы их складно ответить. Я понимаю ответ, но объяснить, чтобы было вам понятно и хорошо, на некоторые вопросы трудно. Но есть такие записки: можно ли с вами побеседовать? Можно, после общения подойдите. Или завтра. Друзья, у меня план завтра такой. Утром я буду в общине Константина Жиркова. В обед я буду в общине на 59-й стрит, а вечером буду здесь. Вот если кто-то сегодня не сможет, завтра сможет. А если кто-то и завтра не сможет, ну, значит, друзья, вы здесь много служителей, беседуйте. Бог подскажет через любого служителя, как правильно поступить. Вопрос такой. В какое время года родился Христос? Я один раз слушала христианское радио, и проповедник сказал, что Христос родился в конце сентября или в начале ноября. Братья и сестры, я такой информации не имею, но я понимаю, что через несколько дней будет праздник Рождество. И я склонен этому верить, что будет праздник Рождество. А Рождество означает, что это тот день, когда родился Иисус Христос. То есть наше летоисчисление началось с момента рождения Иисуса Христа. И поэтому Я, в общем-то, понимаю, что если бы Иисус родился в сентябре, то, пожалуй, бы сентябрь был бы началом года. Так я понимаю. То есть я думаю, что, скорее всего, это личная точка зрения людей, которые считают, что в сентябре родился Христос. Как вы думаете, люди сами делают себе жизнь или им определена судьба? Друзья, написано, что судьба человека от Господа. Но тем не менее, нельзя думать, что все, что Бог спланировал для человека, независимо от того, хочет этого человек или нет, то все это исполнится. Иначе утрачивали бы смысл определенные призывы Священного Писания. Ну, например, что нужно жить по воле Божией. Ну, например, что до сих пор вы жили по воле человеческой, а теперь должны жить по воле Божией. Если жили по воле человеческой, значит, они и делали себе, вот, ну, строили себе жизнь. В Библии написано еще так: если вы будете так поступать, то с вами будет вот так. Но если вы поступите так, то с вами будет иначе. Бог говорит: вот я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. То есть человек имеет право выбора. Человек выбирает или жизнь, или смерть. Человек выбирает добро или зло. Поэтому от того, какой выбор делает человек, такая и участь будет этого человека. Вот таким образом. Друзья, но если человек послушный Богу, то Бог руководит его жизнью, и где-то Бог планирует. Кто будет у меня, например, спутником жизни, где я буду жить, и какая у меня даже будет профессия. Но это относится к тем людям, которые покоряются Богу. Те люди, которые не покоряются Богу, друзья, то они жизнь устраивают сами себе. Ну, например, есть мнение, что день и час человеку, любому человеку предопределен. Но есть место Писания и такое, чтобы мы не грешили. Зачем? Чтобы человек не грешил, и даже написано: зачем тебе умирать не в свое время? То есть, если человек будет грешить, то его жизнь может сократиться. Если человек, например, пьяница или наркоман, то его жизнь сократится. И нельзя думать, что Бог ему спланировал прожить 27 лет, потому что он будет наркоманом, и поэтому он проживет всего 27 лет. Друзья, это не Бог планирует. Это сам человек может сокращать себе даже годы жизни на этой земле. Вопрос о жизни Самсона. Когда ему понравилась филистимлянка, то это был грех. Но в Библии написано, что было это от Бога. Как к этому относиться? Братья и сестры, в Священном Писании есть такие тексты. Ну, например, вот было ли от Бога то, что у Иова погибли 10 детей? Как наше понимание, было ли от Бога то, что у Иова погибли 10 детей? Друзья, инициатива была от дьявола, Бог разрешил. Братья и сестры, инициатива пойти к филистимлянам исходила от Самсона. Это было его действие, то, что он увидел женщину и полюбил ее, и даже сделал попытку на ней жениться. Это не Бог его к этому понуждал. Но Бог, друзья, не запретил обстоятельствам в жизни Самсона оказывать ему помехи. То есть Бог этого не запретил. Поэтому в нашей жизни мы что-то делаем не так, как хочет Бог, и Бог не запрещает. Я эту мысль вкратце уже сказал, что наш Бог, Он не есть Бог насилия. И поэтому Бог нам дал свободную волю, как и Адаму некогда. Бог сказал: не ешь с дерева познания добра и зла. Но рука Адама не отсохла в тот момент, когда он взял плод с дерева познания добра и зла. Скажите, Бог мог сделать, чтобы, ну, рука перестала функционировать в этот момент? Да, Бог мог это сделать. Я знаю один такой случай, когда одного христианина решили напоить. Он работал шофером. И вот его поймали, решили напоить вином. Один человек ему руки вот назад скрутил, даже два человека. Вот. Другие налили стакан вина и пытались разжать ему рот, чтобы влить туда вино. И вот в тот момент, когда они поднесли стакан вина, у стакана отпадает дно. Вот просто дно отпадывает в этот момент, стакан целый, а дна нет, и все вино выливается. Друзья, это я хочу сказать к тому случаю, что Богу нету ничего невозможно. Вы знаете, вот эти люди, которые это делали, они пришли в ужас. Они пришли в ужас, когда у стакана дно отпало. Но скажите, если бы этот сам человек налил себе стакан вина и решил выпить, дно выпало бы или нет? Я не думаю. Так вот и с Самсоном, и с его любовью. В Библии написано, не ссорьтесь без причины. Значит, можно ссориться, если есть причина, или как? Друзья, я не помню такой текст Писания, поэтому вы подойдите, мы вместе прочитаем и разберем его. Girlfriend, можно иметь или нельзя? Друзья, я чуть по-другому скажу. Вообще, мы понимаем, что дружба между братом и сестрой, не состоящими в браке, это грех. Но в том же смысле и состоящими в браке. Не грех дружба между мужем и женой, вот, а не состоящими в браке грех. Кто-то скажет, а как же тогда жениться, друзья? А так и жениться, вот молиться, расположило сердце к сестре, и ее к тебе расположилось. Вот сделай предложение, вступайте в брак. И да благослови вас Бог. Но дружба, вот в том смысле, как здесь имеется это, конечно, грех, это нельзя делать. Может быть, мы через годик с вами побеседуем о браке, тогда мы эту тему поподробнее рассмотрим, если это Бог усмотрит. Можно ли изучать Библию по индуктивному методу? Можно изучать Библию по индуктивному методу. Это ничего здесь плохого нету. Но что такое индуктивный метод, друзья? Это всем вам не нужно. А кто знает, значит, они и сами. Вот. Поймут. Я ищу того, чтобы исполнить волю Бога в моей жизни. Те ответы, которые я получала после поста и молитвы, были одни и те же. Но сейчас непонятно, как Бог может хотеть от меня такого. Я начала сомневаться в точности этих ответов. Приемлемо ли мне еще просить у Господа подтверждение этого ответа? Или будет ли это докучением Ему? Друзья, я не знаю, какие ответы, поэтому я не берусь дать ответ. Можно молиться и получить ответ, но этот ответ может быть не от Бога. Такое бывает. Если христианин не в очень правильных взаимоотношениях с Богом, да, он может ошибиться в получении ответа. Поэтому я не знаю, что здесь имеется в виду. Поэтому здесь в личной беседе нужно конкретную ситуацию рассказать, и тогда легче будет сделать оценку. Можно ли молиться о будущем мужа или и жене, чтобы Бог послал, допустим, мужа христианина? Братья и сестры, ну другого варианта нету, только христианина. А как? Молиться, Господи, пошли мне мужа христианина. Не христианина Библия не разрешает. Наверное, в записке точнее было бы задать вопрос так. Можно ли молиться о том, чтобы мне вступить в брак благополучно? Ну, конечно, можно. А почему? И брат, и сестра могут молиться, этого Бог не запрещает. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Если человек совершил большой грех, но покаялся, если Бог прощает и не вспоминает, то почему ему придется за это нести в жизни, в детях? Братья и сестры, а я так, не совсем точно отвечу на эту записку. Если ты совершил большой грех, ну исповедайся в беседе со служителем. Это будет лучше всего. Возможно, служитель тебе даст хорошие советы, чтобы не иметь последствий никаких по случаю этого греха. Может, он с тобой помолится или в посте побудет. И у тебя не будет плохих последствий, Бог тебя благословит. Потому что, друзья, даже написано так, разве упавшие не встают и, совратившись с пути, не возвращаются назад? Евтих упал, но стал живым. Вот. Блудный сын находился далеко, но вернулся к отцу, и отец сказал, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Поэтому самое правильное – это исповедоваться. Если Бог грех изгладил и больше не вспоминает, то совсем не обязательно, что христианин будет иметь наказание за этот грех. Можно ли штаны девчатам одевать на снег? Но почему нельзя? Можно. Как? И платье, и юбку обязательно, как иначе? Все, вопросы кончились. Ну что, братья и сестры, благодарю вас сердечно, что вы пришли в неурочное время, и что мы могли иметь это общение. Если устно кто-то что-то сказать хочет, пожалуйста. Если нет, тогда скажу вам до свидания, и мы с вами помолимся, и все. И пойдем домой. Нет, может, у братьев что есть сказать? Нету больше. Все, тогда наше общение закончилось. В следующий раз я не планирую. Я и в этот раз не планировал. За меня есть кому планировать. А я не планирую. Поездки в Америку я не планирую. Есть кто планирует. Во-первых, Бог. Вот. А потом у нас братство есть. В братстве что-то планируется. А я делаю то, что мне говорят, и все. Да, пожалуйста. Нету больше. Тогда, братья и сестры, мы вставши помолимся. Вечная слава, вечная слава.